Глава 7. Ночь пролетела незаметно. Над городом раздался мелодичный звон от ударов колокола, знаменуя о начале нового утра. Торговцы открывали свои многочисленные лавки. Бегала детвора с самой позаранки, играя в рыцарей и магов. Отряды стражников патрулировали улицы второго уровня. Город оживал, как и каждый день. В Академии Белый Рассвет начинались учебные занятия. «Слышали?» – спросил у одногруппников тощий первокурсник в прозрачных очках. «Сегодня на полигон Академии придет лейтенант Фазах». «Да ладно!» – удивились его товарищи, девчонки тоже навострили уши. «Откуда знаешь?» – спросила Эльза Ванштейн, которая болела искусством меча. «Отец сказал», – буркнул юноша, не желая продолжать разговор с наследницей рода Ванштейн. Хоть она и была очень красива, но та еще стерва. Красноволосая девчонка презрительно посмотрела на умолкшего парня и отвернулась. «Надо тоже сходить на полигон», – предложил один из студентов. Он не любил сражения на мечах, не любил именно сражаться лично, а посмотреть – дело совсем другое. «Я тоже хочу», – втиснулась в разговор мальчишек синеволосая Стелла. «Уроки фехтования будут после теоретических занятий, думаю, тогда и придет лейтенант», – высказался Самаэль Фрозенберг. «Я могу занять нам места на зрительских трибунах. Скорее всего соберутся все три курса, нужно успеть выбрать лучшее место». «О, круто!» – поддержали его одногруппники. «Тогда не опаздывайте, выдвигаемся после пары по барьерам». На этом все и договорились. Бесенок спал в лаборатории. Его состояние оставляло желать лучшего. Израненный, голодный, потерянный в чужом мире. У него даже имени нет, из-за отсутствия которого он не может взмолить главе рода и получить хотя бы крохи силы. За дубовой дверью послышались шаги, и в лабораторию вошел все тот же старшекурсник, черновласый Грил, на этот раз с новым помощником. Студенты вошли в темное помещение по винтовой лестнице, неся с собой транспортную клетку. «Свет!» – произнес Грил, активировав синие кристаллы, и подошел к клетке. «Ну вот он», – сказал ученик спокойным голосом, указывая на демона. Второй студент вчера отсутствовал на лекциях, поэтому не увидел демона. И вот темное отродье перед ним. Студент удивленно ответил. Выглядит он не очень сильным. Так он новорожденный, ему вроде. Дней 5. Почесал голову Грил. Вот оно что. Задумался рыжий паренек. Это, ну ты разбуди его что ли. Грил почесал голову. Он никогда не будил демонов. Эй, бес, доброе утро. Приподнял бровь черновласый и посмотрел на товарища. Тот пожал плечами, сам не зная, правильно ли делает Грил или же нет. «Бес!» – прикрикнул Грил, видя ноль реакции у демоненка. «Тун! Тун!» – постучал студент по клетке ботинком. От грохота бесенок едва раскрыл больные красные глаза и уставился на зашедших студентов. «Ну вот!» – улыбнулся Грил. «Получилось!» Он открыл клетку, схватил беса за волосы и закинул как дитя в транспортную клетку. Тот плюхнулся в нее подобно мешку, постепенно приходя в себя. «Понесли его», — сказал черновласый своему новому напарнику. «Занятие начнется через 20 минут». Магистр Штрук приказал подготовиться заранее. «Угу», — кивнул рыжий, помогая Грилу с клеткой. Беса вытащили в коридор, клетка все так же установилась на платформу с колесами, и демоненка повезли через коридоры Академии. Светлые, чистые. Они отличались приятной атмосферой в отличие от темной лаборатории старого мага. Бес крутил головой, рассматривая разрисованные стены. На них были изображены люди в длинных хламидах, рядом с ними, на равных, стояли и воины в латах, держа в руках причудливые мечи. Бесенок вгляделся в надписи над изображениями великих людей. «Я понимаю, я могу читать». Бес был в тихом восторге. Заклинание «Диалектус» поистине было волшебным. Клетка проехала через раскрывшиеся двери, и демоненок попал в огромный зал. Десятки студентов обернулись, увидев, что кто-то вышел из блока лабораторий и экспериментальных помещений. Большинство думали, это магистр Штрук, но оказалось, вывозит демона. «Смотри», — говорила ученица первого курса, — «это тот самый демон с занятий». «Ну и урод же он», — сказал один из парней. «Зато стручок у него побольше твоего будет, Шон», — улыбнулся один из пареньков. Шон злобно повернулся в его сторону и со злобой прошипел. «Заткнись, Грег. Он не был виноват, да и мал золотник, да дорог, да и размер не главное. И маленький свисток везде королек». Рядом раздались девичьи смешки. Кто-то из девчонок покраснел как помидорка, бросая сравнительные взгляды на голого бесенка и на смутившегося Шона. «Это неправда. Не выдержал всеобщего внимания парень. Кто хочет проверить? У меня большой. Ладно, ладно. Стал дружелюбно размахивать руками Грег. Я пошутил. Но согласись, ткнул он в сторону беса. Это нечестно по отношению к людям, иметь такой. Шон лишь промолчал. Пойдем, обратился он к своим друзьям. Нужно подготовиться к тренировкам. Бесенка везли к главному выходу из корпуса академии, прокатывая его через прекрасный холл. Здесь были указательные таблички, подсвечивающиеся разноцветными надписями. Туалет был указан синим, столовая зеленым, спортивные залы красным. На входе в холл располагалась длинная стойка, за которой сидели дежурные старшекурсники и следили за порядком. Напротив же сидели два охранника, взрослые воины-стражники, несущие здесь службу. В академии учились отнюдь не бедные дети, и за безопасностью их жизни нужно было следить тщательно, дабы избежать неприятных эксцессов. Аристократы любили погрызться и выяснить проблемы семей между собой, будучи еще студентами. Беса вывезли из главного корпуса академии на улицу, и пред ним предстало огромное дерево, стоящее в центре двора. Оно было могучим, необычайно красивым. Демоненок, будучи человеком, никогда не видел ничего подобного. Пышная крона уходила в синее ясное небо, закрывая часть небосвода и создавая обширное пятно тени. Под этим, неоспоримо божественным деревом, стояли резные лавки, на них отдыхали студенты, искренне улыбаясь и веселясь. Эту картину бес запомнил в своем сердце. Похоже, мир, в который он попал, может быть и прекрасным. Я должен выжить. Лишь укрепилось в его сознании. Я должен заполучить свободу. Дорожка, ведущая ко входу академии, расходилась подобно вееру. Грил со своим помощником свернули вправо, к главному полигону академии. По бокам каменной дорожки, которая представляла собой ровнейший настил, а не брусчатку, росли причудливые кустарники и карликовые деревья. Когда клетка подъехала ближе к полигону, стали появляться высокие статуи воинов. Статные, великие. Их тела украшали выбитые из камня доспехи. В руках они держали оружие и снятые шлемы. К удивлению беса, воинов-женщин было не меньше изображенных мужчин. Похоже, в этом мире не было определенных разделений среди пола. Можешь воевать, воюй. Никто не запрещает. А там, может, и есть какие-то определенные правила для женщин и их место в битвах, но демоненок с ними не был знаком. Клетку провезли через аллею героев, и перед бесом предстала высокая стена на уровне 10 метров, не менее. Она была создана из серого камня. Над массивными входными воротами из крепкого дерева висели знамена с неизвестными бесу гербами. Скорее всего, это знамена родов или же орденов рыцарей. А может, и то, и другое. Демоненок успел заметить на развивающихся полотнах красный меч со щитом. На другом же полотне был изображен посох с драгоценным навершием. Наподобие таких знамен были и другие разноцветные изображения. Среди прочих выделялось белое знамя с изображенной чашей весов и серое знамя с изображением круга. Над всеми знаменами развивалось алое знамя с изображением золотой короны, снизу были выбиты золотыми буквами имена, но бес так и не успел их прочитать. Клетку вкатили на территорию полигона. Луиза фон Шиллер, действующая ректор академии, стояла в центре полигона, с посетившим занятия лейтенантом Фазахом. «Вы провели прекрасную работу над собой, Фазах ван Штейн. Все благодаря академии», — ответил с улыбкой молодой воин. Лейтенанту было 30 лет. Он был достаточно молод для занимаемой должности. И все же, получить ступень развития мастер, нахваливала волшебница бывшего выпускника Белого Рассвета. «Дано не каждому ученику, примите мое уважение». Совсем немного склонила голову директор. На арене никого не было, и она позволила себе проявить хоть немного теплоты. «Тогда я благодарю вас от чистого сердца», — склонил голову и Фазах. «И пусть мой путь приведет меня к покорению осколка богов». Женщина хмыкнула. Не с насмешкой. Нет. С удивлением. «Какие амбиции», — улыбнулась Луиза. «Тогда придется стараться еще лучше». Хлопнула она Фазаха по плечу как-то по-воински небрежно. Действующий лейтенант улыбнулся. Но ректор заметила смятение в его глазах и расхождение эмоций со словом. Не горел в голубых глазах молодого мужчины огонь битвы и авантюризма. Волшебница пристальнее вгляделась в лицо парня. «Что-то с тобой не то», — сказала Луиза, как на арену вошел Грил и его помощник, протаскивая клетку с демоненком на полигон. «Все в порядке», — ответил ей Фазах. «Устал после битвы и только». Он перевел взгляд на идущих студентов и тележку. «Значит, знакомите детишек с бесом?» Повернулся он обратно к ректору. «Да», — ответила фон Шиллер обыденно. «Все лучше, чем встретиться с ними в бою». Фазах немного помолчал, вспоминая свою первую встречу с демонами, и кивнул. «Думаю, здесь я с вами солидарен, госпожа Луиза. Еще бы ты был не солидарен», — изобразила женщина дружескую улыбку. Такую, что Фазах заметно смутился. Ведь Луиза была красивой женщиной, многие аристократы пытаются добиться ее расположения, но холодное сердце ректора Академии неприступно, как вершина горы Армагеддус. Грилл подкатил клетку к ректору и склонился в уважительном поклоне. «Госпожа ректор, задание по транспортировке беса выполнено», — отчеканил юноша. Рыжий помощник рядом с ним тоже согнулся в три погибели. Студенты очень уважали легендарную Луизу фон Шиллер, не раз спасавшую королевство. И пусть ей всего лишь 42 года, она молода для возраста магов, живущих в среднем 2 века. «Молодцы!» — похвалила их ректор. «Сегодня она была в хорошем настроении». Грилл, вместе с напарником, выгнулись по стойке смирно, их глаза устремились на стоящего высокого воина в пластинчатом доспехе. Поверх брони лейтенанта была обтянутая ткань белого цвета, на ней был изображен красный меч с щитом, герб Ванштейнов. Лицо молодого мужчины было расслабленным, голубые глаза спокойны. Грилл сразу узнал знаменитого Фазаха, одного из лучших воинов королевства Нефердорс. «Господин Фазах Ванштейн», — склонился студент. Ученик рядом с Гриллом и вовсе смотрел на лейтенанта как на своего личного бога. Он был не в силах даже шевельнуться, так и застыл. «Привет, привет», — улыбнулся Фазах. Ректор перевела улыбчивый взгляд на беса. Глаза Луизы тут же стали внимательными, словно при отработанном годами рефлексе. Похоже, магистр Штрук решил максимально использовать демона в своих лекциях. Грилл, уже выгнувшись и стояв с прямой осанкой, часто закивал. «Да, магистр показывал все слабости демонов, применяя практические заклинания и подручные средства», — пытался сумничать старшекурсник. «Ну хоть в живых оставил», — вздохнула Луиза. Ректор посмотрела на падающую тень от стоящего ровно Грилла, узнав таким образом точное время. «Через 10 минут уже подойдут студенты». Женщина посмотрела на сидящего спокойного бесенка еще раз. «Слишком он спокоен для беса», — сказала фон Шиллер. «Магистр Штрук не применял на нем никаких странных заклинаний». «Никак нет», — тут же отрапортовал Грилл. Демоненок вдруг взялся ранеными лапами за прутья решетки и стал трясти ее и шипеть. «Хшашт ваш ша! Похоже, мне показалось», — сказала сухо ректор, щурясь от неприятного шипения. Ни ей, ни Фазаху не пришло в голову, что бес лишь прикидывается бесом. Ведь низшие прислужники слишком глупы и не способны на симуляцию и другие уловки. «Отведите его в подсобное помещение. Пусть сначала студенты займут свои места, уверенно здесь будут не только первокурсники». «Так точно», — склонил голову Грилл. Студенты покатили клетку в один из технических коридоров полигона. Через 2 минуты студенты со всех 3 курсов стали подтягиваться к главному полигону Академии. Здесь часто выясняли отношения, не поделившие что-то между собой ученики. Также на полигоне проходили ежегодные соревнования. Сам полигон представлял из себя круговую арену, построенную наподобие Колизея. Внизу была площадка, усыпанная грунтом и песком. Здесь также присутствовали ливневки и водостоки, через которые смывались остатки водной магии. Платформа арены ограждалась каменной стеной в порядке 3 метров высотой. С этого уровня высоты по кругу были расположены трибуны для зрителей. Они, подобно расширяющейся воронке, расходились вверх все выше и выше. Было также и ложе для ректора Академии и приглашенных гостей. Оно располагалось аккурат напротив главного входа. Трибуны заполнились шумными студентами, подобно потоку воды. Новость о том, что на полигон придет лейтенант Фазах Ванштейн, пожаром облетела всю Академию. Здесь были даже те студенты, которые сегодня прогуляли занятия. На полигон пришли и преподаватели в полном составе: угрюмый магистр Штрук, спокойная красавица Персефона, занимающая должность преподавателя жреческой магии. Рядом со жрицей шла молодая аспирантка Женис. Позади девушек плелся Бастин, преподаватель по использованию магии в повседневной жизни, и другие учителя. Задумчивый старик Клаус шел позади, замыкая группу преподавателей. За магами следовали учители фехтования в не меньшем составе. «Сколько собралось детишек», — удивленно сказала Женис, сияя доброй улыбкой. «Будто церемония вступления в академию». «Да», — нейтрально ответила Персефона. С девушками поравнялся Бастин. «Персефона, ты сегодня особенно прекрасна», — сказал парень с долей смущения. «У меня случайно оказались два билета на арену», — заложил он руки за спину, шагая уже вперед спиной. «Сходишь со мной. Зрелище предстоит быть удивительным. Пойманные зверолюди в главном бою». «Нет», — ответила красавица, так и не посмотрев в его сторону. Женис обрела тоскливым взглядом Бастина и отвернулась. «Вот всегда ты так», — наигранно обиделся молодой преподаватель. «Дай мне хоть шанс, неинтересно». Бастин тихо выругался и пропустил девушек вперед, пристроившись рядом с Клаусом. «Что?» — изогнул ястребиную бровь старик. «Никак подступиться не можешь». «Ага», — буркнул Бастин, еще чувствующий послевкусие унижения. «Хех», — ухмыльнулся Клаус. «Подари ей безделушку какую-нибудь. Женщины это любят». Хлопнул он его по плечу и пошел быстрее. «Дарил уже», — сказал ему в спину Бастин и пошел за всеми. Преподаватели расположились в ложе ректора. Сегодня были не соревнования. Тогда бы учителя сидели каждый возле своей группы. И вот, на полигоне все собрались. Студенты переговаривались, бросая заинтересованные взгляды друг на друга. Здесь было более 300 человек, несмотря на то, что большая часть старших курсов были на практике в гильдиях и на заданиях Академии. Луиза фон Шиллер, действующий ректор Академии, вышла в центр арены. Взгляды учеников обратились к женщине. Глаза юношей засияли. Луиза выглядела как молодая девушка. Прекрасная молодая девушка, от которой сложно было оторвать взгляд, особенно от ее подтянутого тела и сочных пропорций. Длинные волосы расцветки зрелой пшеницы спадали ниже плеч, бережно касаясь ее узкой поясницы. Мягкая грудь 4-го размера была по волшебству упругой и подтянутой. Многие бы сказали, что Луиза фон Шиллер использует запретное колдовство ворожей, но нет. Она была наделена красотой от природы, да и при прекрасных данных занималась собой. Не зря же сам наместник королевства из года в год делает ей тайно предложение, но каждый раз получает отказ. Ректор оглядела карими глазами студентов и добро улыбнулась. «Приветствую всех на специальном занятии фехтовальщиков». Ее голос завораживающей мелодией разлетелся по всему полигону. «Как многие из вас уже успели услышать, сегодня нашу академию посетил известный человек. Он пришел перед турниром, чтобы поддержать ваше стремление к победе. Ведь соревнования между академиями – это в какой-то мере соревнования и между королевствами. Оно покажет наш уровень по сравнению с другими высшими учебными заведениями магии и искусства меча». Луиза указала рукой в сторону выхода. «Итак, встречайте. Прекрасный воин. Победитель 134-го боевого турнира. Лейтенант Фазах ван Штейн». Полигон взорвался аплодисментами и выкриками. Юноши не могли держать себя в руках. Выходил их кумир и герой королевства. Девушки краснели и отводили взгляд, другие пожирали его юными глазами. Эльза ван Штейн довольно улыбалась. Она была рада тому, что ее брат такой сильный воин. И девчонке хотелось не отставать. Фазах имел приятную внешность для мужчины. Острые черты лица, мощные скулы, пронзительный взгляд. Он был высокого роста и средней комплекции. Главным же его отличием было наличие красных коротких волос, генный признак семьи ван Штейн. Лейтенант, в боевом облачении из пластинчатых доспехов и белой ткани с красным гербом, поднял приветственно руку и помахал студентам. «Приветствую Академию Белый Рассвет», — улыбнулся воин. Ностальгия пробежалась в его мыслях. Когда-то и он вот так сидел на скамье и аплодировал одному из лучших воинов королевства, который позже уехал в столицу Первого Королевства и стал генералом. «Мы вас любим, лейтенант Фазах», — выкрикивали молодые девушки. «Мы тоже», — кричали парни, являющиеся фанатами героя королевства. Они тоже любили Фазаха как своего кумира. Фазах улыбнулся. Конечно, ему было приятно. Вскоре он поднял руку и шум стих, все замерли в ожидании, что же скажет лейтенант. «Благодарю вас за горячее приветствие», — добрым голосом сказал воин. «Сегодня я посетил Академию не просто так, как сообщила Луиза фон Шиллер», — бросил он взгляд на стоящую рядом ректора. «Через месяц у вас намечается турнир». Студенты закивали. «Многие из присутствующих будут участвовать в этих состязаниях. Я хочу пожелать вам удачи в предстоящем турнире между Академиями Королевств. Постарайтесь от всей силы». «Да», — зааплодировали студенты. Ректор дождалась, когда самые первые бурные эмоции будут выплеснуты в овациях и подняла руку. Студенты утихли. Сегодня лейтенант Фазах проведет показательный бой с пойманным бесом. Расскажет вам, чего нужно опасаться в бою с низшими и лучшие способы их убийства. Луиза увидела одобрительные взгляды студентов и указала Грилу, стоявшему у двери, вывести беса на арену. Грил поспешил выкатить клетку с демоненком на арену. Студенты притихли, ожидая поучительной лекции от бывалого воина с передовой. Фон Шиллер же покинула арену, присоединившись в ложе к преподавателям. Фазах посмотрел на сидящего в клетке уставшего беса и с презрением отвернулся. Бесы, коим и является пойманное существо, относится к низшим демонам. Но не обманывайтесь его статусом, сделал паузу Фазах и обошел медленно клетку. Бесы яростны и бесчестны. Они как звери, готовые разорвать вам не только глотку, но и ноги, руки, грудь, задницу. По полигону раздались смешки. Да, задницу, повторил Фазах. Если в битве с человеком вы знаете, что вас не будут резать в задницу, то бесам плевать. Для них вы кусок мяса. Смешки тут же утихли, ведь лейтенант не улыбался. Становилось ясно, воин не шутит. Однажды я видел, как на воина ступени умелец набросились несколько десятков бесов. От него остались только обглоданные кости. Дерьмо в кишках и то сожрали. Студенты сглотнули, проникшись историей. Многие иначе посмотрели на зеленого бесенка. Демоненок в клетке тоже представил, как он грызет чью-то задницу. Фу, мерзость какая-то. Ни за что не буду грызть задницу потного мужика. Алые глаза скользнули по студенткам, и слюна протолкнулась в пересохшем горле. Их бы я укусил, но не в том понимании, о котором трындит этот паренек. И о чем я сейчас думаю? Похоже, эта грязная жизнь закончится здесь. Конечно, можно попробовать взять в заложники кого-то из студентов. Да, неплохой вариант. Это лучше, чем ничего. Лейтенант продолжал свою лекцию. Самое первое правило, если вы думаете, что убили беса, то проткните ему голову еще раз. На всякий случай. В какой-то мере я даже согласен с ним. Сидел бесенок и тоже слушал Фазаха. Контрольный в голову, видимо, действует во всех мирах. Второе правило, не поворачивайтесь спиной к любому демону, не только бесу, и не заключайте с ним договор. Какой еще договор? Хотя если подумать, говорят же, что демону можно продать душу, наверное, он об этом. Третье правило, относитесь к демонам без какой-либо пощады. В одну секунду демон, умоляющий не отнимать его жизнь, проткнет вам сердце в следующую. Такие уж они, сплюнул лейтенант на песок. Темные создания, это не только правило, произнес Фазах, увидев взглядом свою сестру Эльзу, но и здравый смысл. Думаю, сейчас этот молодой бес не вызывает у вас каких-либо опасений, но, выпусти его в деревню, где не будет стражи, то начнут исчезать маленькие дети, а через месяц и взрослые. Впусти меня в деревню, и я заведу коров. Сидел в клетке бес, чувствующий, как студенты смотрели на него с нескрываемой злобой и презрением. Лейтенант смог разжечь в их сердцах праведный огонь ненависти. Похоже, мне кобздец. Бесы живут около 10 лет, поэтому и развиваются в разы быстрее людей. Ученики закивали. Всего лишь 10 лет, удивился демон. Даже не знаю, радоваться мне или лить слезы. Фазах взглянул на Грила, стоящего у стены с учебным оружием. Тренировочные клинки, ученик. Черновласый студент мигом схватил два полуторных клинка без заточки и поднес лейтенанту. «Благодарю», — сказал воин и посмотрел на беса. «Демон, покажи, на что способен». Магистр Штрук привстал, желая сказать, что бес его не понимает, но Луиза одернула его. «Фазах уже не студент и сам поймет», — улыбнулась ректор. «Как скажете». Присел на свое место старик. Лейтенант открыл клетку и встал в отдалении 3 метров в боевую стойку с одноручным мечом. Бесенок не выходил. «Если этот мужик думает, что я буду с ним биться», то ошибается. Демоненок закрыл дверцу клетки. Непонимание пролетело по всему полигону, и через несколько секунд студенты засмеялись. Никто не мог объяснить почему, но этот спокойный бес, закрывший клетку, рассмешил молодых учеников. Фазах хмыкнул. Он спокойно подошел к клетке и посмотрел в лицо беса. «Твой глава рода ублюдок», — провоцировал беса воин. «Я вырежу ему сердце и скормлю гарпием». Лейтенант сощурил глаза, ожидая бурной реакции от приспешника тьмы. Бес не мог не среагировать на осквернение имени своего господина. Но демоненок молчал и сидел так же спокойно. «Чем же тебя напичкали?» – тихо сказал Фазах, удивляясь спокойствию беса. Воин открыл клетку и схватил беса за волосы, вытащив его из заточения и бросив в пыль и песок. Рядом с демоном приземлился учебный клинок. «Дерись или умрешь. Прямо сейчас». Демоненок был спокойным человеком до своего попадания в этот мир, но когда его пытался кто-то задеть или унизить, он всегда давал сдачи. И пусть сейчас это было глупо со стороны беса, но алые глаза наполнились злобой. Он на пошатывающихся ногах привстал, чувствуя песок, прогретый полуденным солнцем. Слабость в его теле отступила назад, дав дорогу чувству злобы и адреналина. Зрители замолчали, все уставились на представление, устроенное Фазахом. Бесенок взял меч за потрепанную рукоять. Оружие оказалось слишком большим и тяжелым для молодого демона. Ему пришлось взять рукоять двумя лапами. «Черт, я никогда не дрался на мечах. Что ж, плевать. Будь что будет». Демоненок медленно пошел в сторону воина. Каждый шаг был тяжелым, будто после долгого сна. Он неумело взмахнул полуторником из стороны в сторону для пробы. Вышло коряво. Смех раздался среди фехтовальщиков. Но Фазах не смеялся. Бесенок остановился в 2 метрах от лейтенанта. Воин был намного выше демона. Еще бы. Рост беса был менее 1,5 метра. Да и меч был явно ему не по размеру. Демоненок посмотрел в лицо Фазаха. Глубоко вздохнул, собрался с силами и атаковал. Он ударил клинком сверху по диагонали. Но воин лишь ступил в сторону и демона закрутило от сильного взмаха. Меч был тяжелым, да и бес впервые стоит на ногах в полный рост. Демоненок ударил клинком еще раз, намереваясь горизонтальной дугой зацепить живот Фазаха, но тупое лезвие разрезало лишь пустоту. Чвирк. Бесенок почувствовал жжение. «Арр!» – зарычал он на неприятной боли. Клинок лейтенанта полоснул ему спину. «Дуф!» – свалился демоненок в песок от удара пинком. «Из всех бесов!» – произнес громко лейтенант. «Ты наибольший мусор!» Зеленый коротышка лежал в песке. На его спине кровоточила рваная рана от тупого учебного клинка. «Сушукаша!» – прохрипел он на своем неизвестном языке. Маленькие пальцы схватили рукоять крепче, и демон привстал на ноги. Фазах хмыкнул. Убивать беса он не собирался, всего лишь вывести из себя и показать его ярость, свойственную этим безмозглым созданиям. Но чертов бес вел себя не совсем обычно. Зеленый демоненок прикрыл на секунду глаза. Кажется, он пытался в это мгновение смириться со своей смертью. Дерьмо. Дерьмовый мир. Дерьмовая судьба. Почему это происходит со мной? Алые глаза распахнулись. Бесенок, стиснув острые зубы, рванул на лейтенанта. Замах мечом, как и в первой атаке, по диагонали. Слишком глупо, как и ожидалось от беса. Клинок прошел мимо цели. Лейтенант сдвинулся в сторону, бес же ударил не со всей силой, он тут же вывернул свои маленькие кисти, развернув меч прямо в полете, и бросил его в Фазаха. Глаза лейтенанта совсем немного расширились. Меч, перекручиваясь, летел в его сторону, как бесенок в это же мгновение рванул на него в атаку. Фазах играючи отбил летящий клинок и увидел пригнувшегося беса, который только чудом успел присесть от отбитого меча, бросаясь на лейтенанта, в надежде его повалить. «Арррр!» – взревел демон зверски. «Тук!» Рукоять учебного меча прилетела ему точно в лоб. Фазах ударил коротким ударом, максимально сдерживая силу. Бесенок опал кулем. Он почувствовал, будто ему кувалдой пробили голову. «Черт! Мне не победить в этой битве!» Демон посмотрел на свою лапу с отрубленным пальцем, на опаленную кожу предплечья. «Пусть! Пусть мне не победить!» Маленькие пальцы сжались в кулак. «Я не сдамся просто так!» Фазах стоял молча в недоумении. Ведь бес должен был быть разъяренным, безумным, как пес с пеной у рта. Но этот демон, он больше походит на адвентов, мыслящих и хитрых, или даже пехтионов. Коротышка метнул меч и сразу же бросился в нелепой попытке на воина, намереваясь комбинировать эти 2 атаки. Слишком расчетливый ход для тупого беса. Глаза лейтенанта иначе посмотрели на валяющегося в песке зеленого демоненка. И заинтересованность была не только у Фазаха. В ложе преподавателей тоже чувствовалось безмолвное удивление. Каждый учитель задумался о чем-то своем. «Поднима!» – хотел досказать Фазах, но демоненок и сам поднялся на ноги. Лейтенант пнул ему ногой лежащий учебный клинок. Бесенок поднял меч. Его зеленые лапы не дрожали. В алых глазах, в них больше не было страха смерти. Похоже, просто так отдать свою жизнь, которая здесь ничего не стоит, юный демон не собирался. Глава 8. «Поднима!» – хотел досказать Фазах, но демоненок и сам поднялся на ноги. Лейтенант пнул ему ногой лежащий учебный клинок. Бесенок поднял меч. Его зеленые лапы не дрожали. В алых глазах, в них больше не было страха смерти. Похоже, просто так отдать свою жизнь, которая здесь ничего не стоит, юный демон не собирался. Он посмотрел на клинок, покрутил его в руках и отбросил в сторону. Бесенок встал в боевую стойку. Маленькие зеленые пальцы согнулись, призывая лейтенанта к действиям. Народ загудел. Что он делает? Он точно тупой. Выбросил меч. Лейтенант его сейчас убьет. Уродец такой дурак. Ха-ха. Фазах хмыкнул. Бесенок снова удивил его. Ведь если лейтенант сейчас отбросит меч, то пойдет на поводу у демона. А этого делать никак нельзя, тем более показывать пример студентам. Но и атаковать с мечом низшего новорожденного беса, если он убьет его, то наверняка такое подпортит ему репутацию. А ей Ванштейн дорожил, особенно сейчас, понимая, что скоро умрет от проклятия. Ученик повернулся Фазах к Грилу. «Дай демону Кацбальгер. Похоже, полуторник тяжел для него и неудобен». Ученик тут же подбежал к вынесенной стойке с вооружением и взял короткий клинок для ближних схваток. Черновласый подбежал к бесу и бросил ему к ногам клинок. Зеленый демоненок посмотрел на меч. «На мечах мне не выстоять. Да и в рукопашку. Этот чертов вояка, профи, но на кулаках шансов все же будет больше». Бес не хотел брать меч. Шансов с железкой в руках у него не было. Он пытался спровоцировать лейтенанта сразиться в рукопашку, в этом-то у демоненка опыт был. Под всеобщими взглядами студентов зеленый коротышка вытянул лапу и указал на лейтенанта когтем, затем на лежащий у его коротких ног меч. Демоненок снова встал в стойку, показывая, что хочет биться на руках, в надежде, что его поняли. Фазах улыбнулся. «Как я понял, ты желаешь биться на руках», но бес ничего не ответил, продолжая стоять в стойке. «Вот вам еще один урок, ученики белого рассвета», продолжил лекцию лейтенант. «Не идите на поводу у демона. Если он предлагает биться на руках, не принимайте предложение. Играйте по своим правилам. Демоны очень хитры и изворотливы. Думаю, судя по этому бесу, вы уже поняли, что он не так прост». Студенты закивали, да и некоторые преподаватели тоже кивнули, соглашаясь с данным утверждением. «Так вот», — продолжил Фазах, — «как я и говорил, убивайте демонов без сожаления». Лейтенант двинулся к демоненку, перехватив клинок крепче. Алые глаза мальца, с приближением Фазаха, поглядывали на лежащий короткий меч. Голыми лапами сражаться против меча. Он не совсем дурак, спровоцировать воина драться в рукопашку не вышло. Бесенок ухмыльнулся и плюнул в сторону лейтенанта, сделав это с явным презрением. Он поднял короткий клинок, брошенный к его ногам. Этот меч был легче. Демон взмахнул им в стороны, чувствуя, что меч более-менее удобно лежит в лапах, а не как противовес, тянет при ударах в стороны. Фазах сосредоточился, не от того, что перед ним серьезный противник. Конечно же нет, он был сосредоточен, чтобы ненароком не убить этого слабого низшего, ведь сила Фазаха была настолько велика, что простой удар способен убить не только беса, но и демонов рангами выше. Лейтенант нанес удар сверху вниз, сдерживая свою нечеловеческую силу, дабы демона случайно не прибило. Атака была медленной, чтобы ее успели заметить первокурсники, да и сам бес. Демон пытался отбить меч в сторону, но куда там. Клинок лейтенанта было не остановить. Бес едва успел вывернуться, с плеча срезало кусок плоти. Шашим ха-ха. Бесенок зажмурил глаза, закусывая губы. Было чертовски больно, когда вот так наживо срезают твою плоть. Он отскочил в сторону, перехватывая меч. «Мне не выстоять», — думал юнец, корча от боли морду. «Это даже не смешно. Все, что бесенок сейчас делал, то сдвигался медленно назад к стене арены. Успею, или нет?» Демон выставил меч вперед и отступал назад. «Если ваш противник получил рану, это еще не повод терять голову и атаковать», — вещал Фазах. «Держите голову холодной, даже если почувствовали вкус крови». Лейтенант всем своим видом показывал, что он сосредоточен. Он не спеша сокращал дистанцию с демоном и нанес косой рубящий удар, естественно ограничив свои возможности до человеческого минимума. Арр! Бесу было не увернуться, он приложил все силы и отвел ударом меч Фазаха на несколько сантиметров, спася свою вторую руку. Лейтенант уже провел вторую атаку, подрезав бесу бедро. Демон отскочил назад, как почувствовал боль выше колена. Зеленая кожа разошлась в месте пореза, сильно закровоточив, сквозь алую кровь виднелась жировая прослойка. Несмотря на ужасный вид раны, было не так и больно. Мышцы были не задеты, что уже хорошо. Бесенок даже не прихрамывал, разрывая дистанцию с воином. Что если я отойду к стене и тогда этот тип попытается ударить меня, но столкнется со стеной? Тогда у меня будет шанс. Черт, нет, он не такой дурак. Демоненок уже понял, что перед ним опытный воин и его не взять такими простыми уловками, завязанными на окружении. Алые глаза лихорадочно бегали по полигону, отыскивая, что можно использовать в этом неравном бою. Демон понимал, ему не победить. Слишком неравны силы и умения. Он уже думал бежать к ограждению и перелезть через него, взять заложника и попытаться свалить. Но было много «но». Этот воин с мечом не даст ему столько времени. Да и перегородка высокая. Придется подставить меч к ограждению и только с помощью такой вот подставки дотянуться до края. Но тогда кто-то из магов может запустить заклинание и просто испепелить его. Вариантов сбежать сейчас у беса не было. Ему бы рук не лишиться. Вон лейтенант снова рванул в атаку. Демон собрался силами. Если бы меня хотели убить, то уже бы это сделали. Я нужен им для долбанных уроков Академии. Но надолго ли? Размышлял бес, готовясь отбить новый удар воина. Что если меня убьют в конце этого боя? В этот раз бес кувырком ушел под горизонтальной рубящей атакой, но тут же получил новый порез на спине. Чертов фазах или как там его. Искривилось лицо беса от боли. Я и так ужасный монстр, а он хочет изуродовать меня еще сильнее. Демон сорвался в атаке. Коротким клинком было махать легче, но все так же бесполезно. Ни один удар и рядом не проходил с телом лейтенанта, тоскливо рассекая только воздух. Демон выбрасывал удар за ударом, он пытался уворачиваться от контратак Фазаха, но с каждым движением лейтенанта на теле беса появлялся новый порез.